Часть 62. Юлианна. Мы с Дашей пришли домой, увешанная пакетами из супермаркета. И сейчас она, сосредоточенно пыхтя и вытащив кончик языка, расставляет все по полкам шкафов и холодильника. Она обожает это делать, раскладывает все по логике, цветам и размерам, чтобы было красиво. Коробка сухих завтраков находит свое место в шкафу между овсяными хлопьями и кукурузными палочками. Миндальное молоко устраивается на дверце холодильника рядом со сливками. А я смотрю на охлажденную курицу. Даша настояла, чтобы мы ее купили, а к ней ананасы. «Запечем корочку?» — спрашивает Даша. «Запечем». «Блин, я теперь вообще не хочу готовить свое фирменное блюдо. С некоторых пор оно прочно ассоциируется с Андреем, а думать о нем мне слишком больно. Я не сказала Даше, что мы расстались». На ее вопросы отвечала, что он занят, поэтому не приходит. Но она догадалась. Я не знаю как. Чувствует мое состояние? Я стараюсь быть бодрой и веселой. Может, даже слишком стараюсь. У меня скулы сводят от неестественной улыбки. А дети все чувствуют. Иногда они даже предчувствуют будущее событие. Я чищу картошку, натираю курицу приправами, режу консервированный ананас. Делаю все автоматически. Мысли мои сейчас очень далеко. Почему я не сказала Даше? Наверное, втайне от самой себя я все еще на что-то надеюсь. Как будто после того, как я произнесу вслух, что мы с Андреем больше не вместе, это станет реальностью. А сейчас как будто все не совсем по-настоящему. Прошла неделя. Он ни разу не позвонил и не написал. А я? Я зависаю перед открытой духовкой. А почему я сама не позвонила и не написала? Мне это даже в голову не пришло. Он сказал, что мы расстаемся, а я не успела ничего объяснить. Звонить мужчине, который тебя бросил, это унизительно. А звонить мужчине, который тебя неправильно понял, которого ты сама обидела своим пренебрежением и вниманием к другому. Мне плевать, как это может выглядеть. Я хочу с ним поговорить. Я быстро закрываю включенную духовку, вскакиваю и беру со стола телефон. И пока не успела передумать, набираю Андрея. Андрей. Я опять забыл про Костика. Он постоянно выпадает из сферы моего внимания. Думаю только о Юльке и Даше. А ведь он может быть сейчас с ними. Что ж, если он у них дома, то пойдет лесом. Или полетит. С лестницы. На его выбор. Я подхожу к подъезду. Вспоминаю, как по этим самым ступенькам неделю назад сбегал Костик. И мои зубы сжимаются от злости. И вдруг вспышка. Я четко помню, что в руках у Костика был яркий сверток, явно с какой-то игрушкой, и он шел не в дом, а из дома. Если бы Юлька с Дашей взяли его подарок, то он был бы с пустыми руками. Значит, они его выставили, прогнали вместе с подарком. Как я сразу не понял, это же элементарно. Совсем мозги засохли от ревности. Никогда в жизни я столько не тупил, как с Юлькой и Дашей. Ну, чистый дятел. Разобиделся на пустом месте. Теперь мне еще страшнее. Девчонки точно меня прогонят. Но я не уйду. Я заношу руку над звонком домофона. Руки трясутся так, что я не сразу попадаю по кнопке. Сейчас я встречусь со своей дочкой и с Мальвиной. И в этот момент звонит мой телефон. Я решаю ответить. Использую этот звонок, чтобы еще немного помедлить. Отвлечься, отдышаться и прийти в себя. Вынимаю телефон, смотрю на экран. Это Юлька. Обалдеть. Судорожно подношу трубку к уху. «Привет!» — слышу ее голос. Такой родной и любимый, пробирающий до дрожи и выворачивающий наизнанку. «Нам надо поговорить!» — выпаливает она. «Обязательно!» — отвечаю я и жму на кнопку домофона. «Пустишь меня?» Я выхожу из лифта. Ноги как не мои. Сердце колотится где-то в горле. Вижу, что Юлькина дверь распахивается, и она появляется на пороге. Мой взгляд успевает зафиксировать короткие шортики на длиннющих стройных ногах и маечку, соблазнительно сползающую с хрупкого плечика. И то, что под маечкой, я тоже успеваю разглядеть. Блин, мне и так сейчас непросто. А от ее такой желанной хрупкости я просто превращаюсь в розовое желе. Юлька бросается мне навстречу. Я лечу к ней. Подхватываю ее одной рукой во второй пакет с продуктами. Мы вваливаемся в квартиру. Пакет выскальзывает, содержимое разлетается по полу. Юлька не обращает на это внимания. «Ты пришел», — — шепчет она, прижимаясь ко мне всем телом. Я с силой вжимаю ее в себя, как будто хочу, чтобы мы стали единым целым. Да, хочу. «Что тут за безобразие?» — раздается голос принцессы, моей дочери, которая сейчас выглядит необычайно серьезной и смотрит на нас, как строгая учительница, на набедокуривших школьников. Юлька окидывает взглядом набор продуктов, поднимает глаза на меня, и я вижу, она все поняла. «Я подумал, это все нужно», — шепчу я. «Очень нужно», — восклицает она. «Не знаю, как мы жили без миндального молока». «Ага, и звездочек нам очень не хватало», — с непонятной мне иронией произносит Даша. Они с Юлькой переглядываются. Юлька улыбается, принцесса корчит смешную рожицу. Я обнимаю Юльку, прижимаю к себе свою нежную трепетную лягушечку, свою синеглазую мальвину, и очень хочу обнять свою дочь. Но немного опасаюсь, не уверен, что ей это понравится. Мы раньше особо не обнимались, да вообще ни разу. Даша, между тем, деловито занимается уборкой, собирает разлетевшиеся продукты и относит на кухню. Заглядывает в пакет и, наконец, улыбается. «О, киндеры!» «Специальные, для принцесс», — говорю я. А она смотрит на меня очень серьезным взглядом, совсем по-взрослому, и произносит с упреком: «Мама по тебе скучала». «А ты?» «А я при чем? У вас взрослые дела». «Блин, да, я всегда вел себя так, как будто мне интересна только Юлька, а Даша — просто приложение к ней. Честно говоря, так и было. Но теперь все иначе». «А ты зачем пришел?» — спрашивает принцесса, все еще глядя на меня настороженно и недоверчиво. «Чтобы быть твоим папой», — отвечаю я.